Открылась дверь, показалась седовласая голова секретаря. Он посмотрел на меня сочувственно и костлявым указательным пальцем поманил в святилище. Там было мало света. Посредине расположился тяжелый письменный стол. За этим монументом сидел кто-то бледный и толстый, одетый в сюртук. Великий человек собственной своей персоной. Поскольку я мог судить, ростом он был 5 футов 6 дюймов, а в кулаке своем держал несколько миллионов. Кажется, мы обменялись рукопожатием, он что-то пробормотал и остался доволен моим французским языком. «Бон вояж!» Секунд через 45 я снова очутился в приемной в обществе сострадательного секретаря, который с унылым и сочувственным видом дал мне подписать какую-то бумагу. Кажется, я, помимо прочих обязательств, дал обещание не разглашать коммерческих тайн. Ну что ж, я и не собираюсь это делать. Я начал чувствовать себя неловко. Как вы знаете, я не привык к таким церемониям, а в воздухе было что-то зловещее. Казалось, меня приобщили к какому-то тайному и не вполне честному заговору, и я был рад выбраться отсюда. В первой комнате две женщины лихорадочно что-то вязали из черной шерсти. Приходили люди, и младшая из них сновала взад и вперед, показывая им дорогу. Старуха же сидела на своем стуле. Ее ноги в матерчатых туфлях упирались в ножную грелку, а на коленях у нее лежала кошка. На голову она надела что-то накрахмаленное, белое, на щеке виднелась бородавка, а очки в серебряной оправе сползли на кончик носа. Она посмотрела на меня поверх очков. Этот беглый, равнодушный, спокойный взгляд смутил меня. Вошли двое молодых людей с глуповатыми, веселыми физиономиями, и она окинула их тем же бесстрастным и мудрым взглядом. Казалось, ей все известно и о них, и обо мне. Я смутился. В ней было что-то жуткое, роковое. Впоследствии я часто вспоминал этих двух женщин, которые охраняют врата тьмы и словно вяжут теплый саван из черной шерсти. Одна все время провожает людей в неведомое, другая равнодушными старческими глазами всматривается в веселые глуповатые лица. «Аве, старая вязальщица черной шерсти! Маритури те салютант! Идущие на смерть приветствуют тебя!» Немногие из тех, на кого она смотрела, увидели ее еще раз. «Оставалось еще нанести визит доктору. Простая формальность», — успокоил меня секретарь, казалось, деливший со мною мои горести. Вскоре какой-то молодой человек в шляпе, надвинутой на левую бровь, клерк, решил я, ибо должны были быть здесь и клерки, хотя дом казался безмолвным, как город мертвых, спустился с верхнего этажа и повел меня дальше. Одет он был неопрятно и небрежно, рукава куртки были запятнаны чернилами, широкий пышный галстук красовался под подбородком, который формой своей походил на носок старого сапога. Для визита к доктору было еще слишком рано, и потому я предложил ему пойти чего-нибудь выпить. Он сразу развеселился. Когда мы уселись перед рюмками вермута, он начал восхвалять дела фирмы, а я выразил свое удивление по поводу того, что он не собирается туда проехаться. Тотчас же он стал сдержанным и холодным. «Я не так глуп, как это кажется», — сказал Платон своим ученикам. Произнес он сентенциозно, допил с решительным видом свой вермут, и мы встали. Старик-доктор пощупал мне пульс, думая, видимо, о чем-то другом. «Так-так, прекрасно», — пробормотал он, а затем, вдруг оживившись, попросил разрешения измерить мой череп. Несколько удивленный, я дал свое согласие. Тогда он извлек какой-то инструмент, напоминавший калиберный кронциркуль, и снял мерку спереди, сзади и со всех сторон, заботливо отмечая результаты измерений. Доктор был небритым маленьким человечком в поношенном сюртуке, похожем на длиннополый кафтан. На ногах у него были туфли, и он произвел на меня впечатление безобидного идиота. «В интересах науки я всегда прошу разрешения измерить черепа тех, кто туда отправляется», — сказал он. «И вы делаете то же, когда они возвращаются?» — спросил я. «О, мне больше не приходится с ними встречаться», — заметил он. «А кроме того, перемены происходят внутри». Он улыбнулся с таким видом, словно мило пошутил. «Итак, вы туда едете. Замечательно и очень интересно». Он бросил на меня испытующий взгляд и сделал еще какую-то отметку. «Бывали ли случаи помешательства в вашей семье?» — осведомился он деловито. Я рассердился. «Этот вопрос вы тоже задаете в интересах науки?» «С научной точки зрения», — сказал он, не обращая внимания на мое раздражение. «Любопытно было бы наблюдать там, на месте, психическую перемену, происходящую в индивидууме, но...» «Вы психиатр?» — перебил я. «Каждый врач должен быть им, до известной степени», — невозмутимо ответил этот оригинал. «У меня есть одна теория, которую вы, господа, отправляющиеся в эти страны, должны мне помочь доказать. Моя страна пожнет плоды, владея такой прекрасной колонией, и я хочу внести свою долю. Богатство я предоставляю другим. Простите мне эти вопросы, но вы первый англичанин, какого мне пришлось наблюдать». Я поспешил его заверить, что отнюдь не являюсь типичным англичанином. «А то бы я не стал с вами так разговаривать», — добавил я. «То, что вы говорите, довольно глубокомысленно и, по всей вероятности, неверно», — сказал он со смехом. «Раздражение избегайте еще в большей степени, чем санцепёка. Прощайте. Как это вы, англичане, говорите «гудбай»? Ах да, «гудбай», «прощайте». На тропиках прежде всего нужно сохранять спокойствие». Он многозначительно поднял указательный палец. «Ду кальме, ду кальме. Прощайте». Теперь мне оставалось только попрощаться с моей превосходной теткой. Она торжествовала. Я выпил у нее чашку чая, то была последняя чашка приличного чая на многие-многие дни. В комнате, которая... действуя успокоительно, отвечала всем требованиям, какие вы предъявляете к гостиной леди, мы долго и мирно беседовали у камина. Во время этой конфиденциальной беседы выяснилось для меня, что я был рекомендован жене высокого сановника. И скольким еще лицам одному Богу известно, как существо исключительно одаренное, счастливая находка для фирмы. Как один из тех людей, которых вам не всякий день приходится встречать. А ведь я-то собирался командовать дешевеньким речным пароходом, украшенным грошовой трубой. Выяснилось также, что я буду одним из работников с прописной, видите ли, буквы, что-то вроде посланника неба или апостола в меньшем масштабе. То было время... когда обо всей этой чепухе распространялись и устно, и в печати, а славная женщина, наслушавшись таких речей, потеряла голову. Она толковала о миллионах несведущих людей и искоренении ужасных их обычаев. И кончилось тем, что я почувствовал смущение. Я рискнул намекнуть, что в конце концов фирма поставила себе целью собирать барыши. «Вы забываете, милый Чарли, что по работе и заработок», — весело отозвалась она. Любопытно, до какой степени женщины далеки от реальной жизни. Они живут в мире ими же созданном, и ничего похожего на этот мир никогда не было и быть не может. Он слишком великолепен, И если бы они сделали его реальным, он бы рухнул еще до заката солнца. Один из тех злополучных фактов, с которыми мы, мужчины, миримся со дня творения, дал бы о себе знать и разрушил всю постройку. Затем тетка меня поцеловала, попросила носить фланелевое белье, писать почаще, дала еще кое-какие наставления, и я ушел. На улице, я не знаю почему, почувствовал себя шарлатаном. Странное дело. Принимая какое-либо решение, я привык через 24 часа ехать в любую часть света, размышляя при этом не больше, чем размышляет человек, собирающийся перейти через улицу. Но теперь я на секунду, не скажу, поколебался, но как бы боязливо приостановился перед этим самым обычным путешествием. Чтобы объяснить вам свое состояние, скажу, что секунду-другую я чувствовал себя так, словно ехал не вглубь континента, но собирался проникнуть к центру Земли.